«Если у вас есть время, может, поиграете с детьми?» Когда мучительный обед подошел к концу, Мария меня пригласила. «Кажется, вы им понравились, господин Кранелл». Она снова улыбалась, и у меня не было причин отказывать, поэтому я улыбнулся в ответ и принял приглашение. Один из детей схватил меня за руку и потащил за собой в комнату, в которую уже ушла Силь и остальные дети из обеденного зала. «Сестрёнка, время сказки! Время сказки! Белл, авантюристы и монстры!» Силь отошла с девочками в угол, полунапевая, полурассказывая какую-то историю, а мальчики затащили меня в центр зала. Прежде чем я успел понять, я уже стал монстром в их игре. Вечерние солнечные лучи заливали комнату сквозь разбитые окна, дети бегали по каменному полу, сквозь который пробивалась трава, смеялись и развлекались. Они затаскали меня и Силь по всему этому залу. «Эй, послушай, малыш Лай!» «Лай, просто Лай! Ты же авантюрист! Какого черта ты говоришь так вежливо? Жуть берет! Называй всех по именам!» Пока вокруг творился хаос, я успел переговорить с несколькими детьми. Человеческий мальчик, Лай, просто Лай, живет здесь дольше остальных. В этом году ему будет 11. На его коже видны царапины, похоже, он большую часть времени проводит снаружи. Есть в нем нечто дикое, что-то, что напоминает Вельфа. Он продолжил расспрашивать меня о подземелье даже после всего сказанного Марией. Уверен, он хочет стать авантюристом. «Эй, Белл, а ты любовник Силь?» «Нет, ничего такого!» «Почему нет? Сестренка Силь красивая. Повариха из нее не очень, но она стройнее, чем кажется. А еще у нее грудь большая». «Не надо больше ничего говорить, пожалуйста!» Чинтроп Фина только начала превращаться в девушку. Они с Лаем старшие дети, поэтому они здесь вроде командиров. Ее длинные кремовые волосы на удивление прямые. Они чем-то похожи на мои, если бы мои волосы были длиннее и прямее. Яркий цвет глаз и небольшой носик говорит о том, что через несколько лет она станет красавицей. Когда она впервые меня увидела, она очень нервничала, но сейчас стала относиться ко мне с заметной теплотой. С такой теплотой, что начала говорить то, чего не следует. Рю, ты мальчик или... Спатьки? Ну ладно. Полуэльф Рю на год младше Лая, он очень странный ребенок. Из-за эльфийской крови в жилах этого маленького мальчика, кажется... Он самый милый из местных детей. Рю почти ничего не говорит, и у него грязные, растрепанные короткие волосы, поэтому я не могу понять, мальчик он или девочка. Он вечно витает в облаках, что не дает никаких зацепок. В этом приюте намешаны дети самых разных рас, люди, зверолюди, полурослики и даже застенчивая амазонка. Но все они с интересом изучают любую вещь, которая попадется им под руку, и их буквально переполняет энергия. «Сестренка Силь, давай играть!» «Но, я тоже хочу поиграть!» «Хорошо, только все по очереди. Не толкайтесь, ладно?» Силь продолжала без устали играть с детьми в игры. Я услышал, как она разговаривает с очередной парой детей, когда ее отводили от меня подальше. С ней хотят играть не только девочки, но и мальчики. И снова странное ощущение. Я всегда знал Силь только как работницу бара. Видеть, как она играет в игры с детьми, обнимает их, так непривычно. Дети от нее просто в восторге, это видно по глазам. Я чуть задержал на Силе взгляд через плечо, наблюдая, как она обращается с детьми. Похоже, она заметила, что я за ней наблюдаю, потому что повернулась и хихикнула. Милая и красивая одновременно, я снова ощутил, как начинают полыхать щеки. Окружающие ее дети улыбаются и смеются. В этот самый момент Лай прокрался ей за спину с недоброй улыбкой на лице. Силь его не заметила. Глаза Лая блеснули, будто ему наконец открылась единственная в жизни возможность атаковать свою цель со спины. «Попалась!» Он схватил Силь за юбку и задрал ее в одно мгновение. Белая ткань задралась до самой груди. Для меня все было будто в замедленной съемке. Глаза округлились сами собой. «Так вот о чем. Вот о чем говорил дедуля!» «Легендарный!» «О чем я вообще думаю?» «Трусики того же цвета, что и платье». Я прекрасно их увидел. И сейчас мою кожу не отличить от кожуры яблока. Лицо просто пылает. Её миленький вскрик еще висел в воздухе, когда она опустила руками подол платья, а потом повернулась ко мне и застыла. Она смотрит мне прямо в глаза. С румянцем цвета переспелого персика на щеках она двинулась ко мне. «Ты видел?» «Нет, не совсем. Ну, я... видел, правда?» «Да, но... Белл, ты ужасен! Почему я оказался виноват?» Её глаза пылали, а кончик носа был ярко-красным, сильно начала обвинять меня во всех смертных грехах. Ну а я, отчаянно краснея, пытался стоять на своём. «Парень, видел мои трусики? Белл, в качестве наказания ты сделаешь, как я скажу?» «Я не... чего?» «А если не сделаешь, я расскажу Лю и остальным, что ты заглядывал мне под юбку!» «Так нечестно!» «Утром найдут мой труп, если она расскажет. Она шантажирует меня фальшивыми обвинениями». Я начал кричать, отступая от раскрасневшейся Силь, слёзы отчаяния полились из моих глаз. «Сработало! Первый раз в жизни я задрал сестрёнке юбку! Ты же всегда его ловила! Сестрёнка, не может быть! Ты специально? Навыки и техника!» Лай, Фина и Рю собрались послушать наш спор. Их глаза были круглыми от удивления. Они что-то бормотали себе под нос. Думаю, в их взглядах был страх от того, что они видели Силь в таком состоянии. Что же до меня? Моё смущение будто бы их веселило. В конце концов, мне остаётся только сдаться. Моё наказание за то, что я заглянул под юбку Силь, было исполнением одной её просьбы. «Хорошо, Белл. Ложись головой на мои колени. А та девушка, принцесса меча, Айс Валенштайн, тебя уже укладывала, так ведь?» «С чего бы Силь о таком просить?» «Секундочку. А как она вообще узнала, что Айс...» «Как ты знаешь, Белл, семья Локи регулярно заходит в бар, в котором я работаю. Их богиня, Локи, похоже, нам симпатизирует. Представь себе моё удивление, когда, напившись, она начала рассказывать о тебе и знаменитой принцессе меча». «Хорошо, я всё исполню! Можешь ничего больше не рассказывать!» Да, это было довольно давно, но я прекрасно помню всё сказанное и случившееся. Я снова начал краснеть и прикрикивать, когда Силь колола меня явно продуманными заранее фразами. «Я знал, что она ведьма!» «Вот и славно. А теперь...» Она довольно наклонилась, подогнула колени и села на пол. За ней следил каждый ребёнок в приюте, но её это не заботило. Устроившись поудобней, она протянула руку, указав на свои колени. Я, всё ещё краснея как помидор, мешкал. Силь смотрела на меня, наслаждаясь мгновением и с восторгом ожидая, что случится дальше. Но потом в её голову будто пришла другая идея. Она придумала что-то новое. Её улыбка стала от этой мысли ещё шире. В её глазах будто отражалась блестящая мысль, которая ей пришла. «Белл, а принцесса меча случайно никогда не спала на твоих коленях?» «Нет, не спала». «Как будто такое вообще возможно». Я чуть не закашлялся, когда произнёс эту фразу. После ответа она посмотрела мне прямо в глаза, и, клянусь, я увидел в её глазах огонёк. Спустя несколько минут, теперь на земле сидел я. Силь лежала на спине, используя мои колени в качестве подушки. Её щёки слегка порозовели, и она зарылась носом в мои ноги. «Мы ещё не закончили?» «Нет, не закончили». Я не мог выносить пристальных взглядов детей, они будто ждут какого-то продолжения. Единственным моим спасительным маяком из всего этого бесстыдства была её голова на моих коленях. Я попытался взмолиться, чтобы прекратить это унижение, но моя просьба была отклонена. Наказание вышло адским, мои ноги служили для Силь подушкой, пока совершенно не онемели.